Как понимать? Как вы понимаете слова из Евангелия от Матфея, где сказано, что в воскресении не женится, не выходит замуж? Значит ли это, что на небесах не будет семейной жизни? Я не представляю себе, как можно быть счастливым без жены и без детей. Я должен вам признаться, что я тоже, как и вы, не могу представить себе, какой будет жизнь на небесах и на новой земле. На этой земле, конечно, счастливая семейная жизнь – большая радость и благословение. Что же касается жизни в вечности, то мы можем сказать словами апостола Павла, что теперь видим, как сквозь тусклое стекло, как бы гадательно. Бог обещает верующим жизнь вечную, полную радости. И эта радость, очевидно, будет выше той, какую мы имеем сегодня в семейной жизни. Брак Христа и Его невесты Церкви выше и счастливее Его земного отражения. К тому же, не все браки счастливые, и не все дети паиньки. Как объяснить? Многие христиане на протяжении всех веков исполняли и исполняют Слово Божие о повиновении власти, как написано в послании к римлянам. А вот пророк Даниил не повиновался власти. Как вы это объясните? Вероятно, вы не совсем правильно понимаете слова апостола Павла, где говорится о подчинении правительственным законом. В означенном месте Писания апостол Павел подчеркивает, что правительство, как руководящая власть, установлено Богом, и во имя порядка все граждане, верующие и неверующие, обязаны подчиняться гражданским законам. Однако, если закон в конфликте с заповедями Бога, а такое положение бывает, тогда нужно руководствоваться деяниями апостолов, где сказано так: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Если Цезарь требует себе поклонения или божеских почестей, христианин не должен исполнять такие повеления. Во всех таких случаях решающее слово принадлежит совести. Даниил отказался подчиниться царю Вавилона, который покушался на его личное и святое право молиться своему Богу. Он был прав, как и сказано в Деяниях. Пятый ответ. Поверите ли вы мне или нет, что я об одном вопросе спрашивал у четырех известных проповедников, и все четыре ответили мне по-разному. Теперь спрашиваю у вас, у пятого, и уже заранее знаю, каким будет пятый ответ. Вопрос такой. Как понимать слова апостола Петра, записанные в первом послании? Там написано, что Христос, находящимся в темнице духом, сошед проповедовал. Выходит так, что Христос был в аду и там проповедовал? Да, я верю вам, что все четыре проповедника могли ответить на этот вопрос по-разному. Также знаю, что и мой ответ на этот сложный вопрос – может быть не вполне точным, не полным. Нужно признать, что в Слове Божьем есть положение, на которое полный ответ мы получим только в вечности. Много есть тайного и сокрытого от нас до известного времени. Хорошо то, что все, относящееся ко спасению, дано нам с предельной ясностью. Но если вы хотите знать мой ответ на этот вопрос, то вот он. Темница, куда не сходил Христос, не есть ад, а представляет собой место успокоения душ, в данном случае верующих душ. Им должно было быть проповедано Евангелие. В свое время они жили упованием на него. Христос вошел туда духом, оставив тело на земле, в гробу. 3 дня спустя он вошел в свое тело и воскрес. С этой позиции очень легко понять слова Христа к покаявшемуся разбойнику, сказанные им со креста: «Ныне же будешь со мною в раю». Если мой ответ вас не удовлетворит, давайте вместе подождем до встречи с Господом. Тогда все узнаем. Не согласен. Когда я взялся за чтение Библии и дошел до последней книги Откровения, то у меня получилось представление не об одном, а о 2 богах. Первый – это Бог Ветхого Завета. Он очень жесток и ревнив, и постоянно гневается. Второй Бог – Бог Нового Завета, Бог мира и любви. В Новом Завете Бог кроток, нежен, и его отношение к людям другое. Думаю, вы с этим согласитесь. Чем объяснить эту двойственность Бога? С вашим умозаключением по поводу двойственности Бога я не согласен. Для меня Бог никогда не казался двойственным, но единым и в характере, и в действии, и в любви. Для меня Бог один и в Новом, и в Ветхом Заветах, хотя его действия и проявления различны. В Новом Завете Христос явил нам образ Отца. «Видевший меня, видел Отца». Христос милостив и любвеобилен к грешнику, но строг и непримирим к греху. Не знаю, как это вы, читая Новый Завет, не обратили внимания, например, на его грозное обличение фарисеев, книжников и законников в 24 главе Евангелия от Матфея, а его расправа с торговцами в притворах храма. Незаметно сентиментальности в таких словах Христа о суде: «Идите, проклятые, в огонь вечный». Эти слова относятся к тем, кто сознательно упорствует и не только не желает принять в сердце Христа, но и ведет против Него и против Его учения борьбу. Во времена Ветхого Завета нравы уклонившихся от Бога людей были настолько жестоки, что они могли понимать только один язык – огня и меча. Бог допускал уничтожение тех народов, которые стояли на пути к осуществлению Его планов. Избранный израильский народ Бог называл жестоковыйным, строго его наказывал за отвержение истины. Да и теперь народ ушел недалеко от тех времен. Распространение христианского учения изменило лицо земли, изменило общую характеристику народов, но и теперь совершаются Божьи суды. Что касается того, что Бог Ветхого Завета был ревнив, то это слово скорее имеет значение «ревностный». «Возревновал ревностью великою, и великим гневом возревновал я о нем», об Израиле. Истины Божьи не всегда можно выразить полно и точно человеческим языком. Всегда во всем, даже в событиях Ветхого Завета, мы видим одно – Божью справедливость. Если Бог посылал и посылает наказание, то не напрасно и не бесцельно. Арифметика не совпадает. Евангелие и пророчество говорят, что Христос был в гробу 3 дня, а у меня, как ни считаю, получается, что Христос был в гробу 2 ночи и 1 день. 3 суток – это 72 часа, но я их не насчитываю. Нигде в Писании не сказано, что Христос пробыл в гробу 72 часа. И все-таки, как говорится в символе веры, Он воскрес в 3-й день по Писанию. Как это совместить? Очень просто. Как-то моя жена была в больнице. По моим подсчетам, я должен был уплатить за 3 дня ее пребывания в больнице, а в счете было указано 4 дня. Оказалось, что больницы в Америке считают сутки по древнееврейскому обычаю. С такого-то часа по такой-то час сутки, а если несколько минут прошло сверх определенного часа, сразу же засчитываются 2-е сутки. В больнице мне сказали, если бы вы взяли жену до 11 часов, вы бы платили только за 3 суток, а так как вы взяли ее в 12, вам придется платить за 4 суток. Известно, что у евреев существовал и, кажется, теперь существует такой порядок. Сутками считается с захода солнца до очередного захода. Время до этого срока и после этого также засчитывается, как сутки. Этим и объясняется то, что вы не можете насчитать 72 часа пребывания Христа в гробе, а тем не менее Он воскрес в 3-й день. По Писанию. Разговор по душам. Прочел вашу книжечку «Не пойдем по следам Израиля». Во всем согласен. Но в одном нет. Вы не жили до революции и не знаете России. Русский народ был очень религиозным. Службы проходили у нас торжественно. Была свобода религии. А революция все поломала. Скажу вам по душам. Не нравится мне ваша критика. Согласен с вами, что в России была свобода религии. Но религии православной. Согласен, что очень торжественно проходили службы. Но было ли в этих службах настоящее служение Богу? Служить Богу – это не только говорить и петь «Величаем Тя», но исполнять Его заповедь любви и всепрощения. Истинного служения не может быть там, где нет жертвы. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Бог не может быть вашим и моим Господом до тех пор, пока не станет господином всего, что мы имеем, начиная с сердца. Когда сердце принадлежит Богу, мы Ему принадлежим. Был ли Бог на первом месте в русской религиозности? Наверное, нет. Иначе кто бы творил революцию? Русский народ в большинстве своем оказался на стороне тех, кто отвергает Бога. Я верю в революцию, но в революцию сердца, в полную его перемену. Возьму у вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное, говорит Господь устами пророка Исаии. Церквей было на Руси много, а обрезанных, обращенных сердцем, мало. Отсюда и брал начало разгул атеизма. Лев Николаевич Толстой говорил устами Пьера Безухова в романе «Война и мир». «Мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему, закон, вследствие которого воздвигли в Москве 40-40 церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель этого же самого закона любви и прощения священник давал солдату целовать крест перед казнью. Вы болеете об утраченной Святой Руси, но из письма я вижу, что вы забыли о себе, о своей метущейся душе. Судьба всех государств, всех народов в руках Божьих. Чем христиане могут помочь России? Молитвой. Горячей, искренней, постоянной. Но бесполезно молиться о других, когда сами во грехах. Помочь спастись другому может тот, кто сам спасен». У кого нужно учиться? Читали ли вы обращение Толстого к духовенству? Оно было опубликовано в 1902 году, но оно жизненно и сегодня. Я считаю, что вера Толстого самая правильная. Я прочел присланное вами обращение Толстого к духовенству. Обличает он духовенство. Справедливо. Но там, где он касается основ христианства, мне становится жалко великого старца. Правильная вера та, которая дает человеку мир с Богом. Толстой, к сожалению, его не имел. Не случайно ему пришлось перед смертью бежать в монастырь. Многое значит не только как живет человек, но и как умирает. Толстой отвергает богодухновенность Библии. Как же признать его веру правильной, если я на личном опыте убедился, что Библия – Божье откровение, а не еврейские сказки, как Толстой называет Библию? Толстой обрушивается на извращение Писания церковниками. Правильно. Но то, что Писание извращалось катехизисами, не дает права сомневаться, что оно священно. Священная история – правильная история. Моисей, Авраам, Ной, Лот и Давид – все согрешали, но любили истину Божию. Писание не скрывает фактов. Это соблазняло Толстого. А нас, наоборот, утверждает, что Библия – зеркало человека. В биографиях великих личностей все чисто и гладко, потому что их писали люди, а не Бог. Святой человек не тот, который не согрешает. Таких нет. А тот, кто стремится жить свято. В обращении к духовенству Толстой называет Библию вредной книгой. Если вы с этим согласны, то нам не по пути, и напрасно вы считаете себя христианином. Толстой не принимал и не верил тому, чего не понимал, что нельзя было объяснить известными человеку законами. А все ли нам законы открыты? Вера начинается там, где кончается знание. Толстой звал людей к исполнению Нагорной проповеди своими словами, полагая, что эти силы сокрыты в самом человеке. Это его роковая ошибка. Нагорная проповедь была обращена к тем, кто видел в Христе не только плотника из Назарета, но Сына Божия, Спасителя мира. Неудивительно, что Толстой при всем его старании сам не мог исполнить учение Нагорной проповеди. Проповедь о воскресении Христа Толстой называет безумием и злом, а в заключении своего обращения к духовенству призывает к покаянию. Но если Христос не воскрес, если нет наказания за грехи, если не будет воскресения мертвых, тогда зачем каяться? Кому это нужно? Нет, Толстой должен был сам покаяться, уверовать во Христа, и только тогда он мог бы быть для каждого примером. Покаяться же Толстой не мог, так как отвергал искупление грехов Иисусом Христом. Не видел, не верю. Самое веское доказательство, что Бог не существует, есть то, что Бога никто никогда не видел. Дорогой друг, вы меня тоже никогда не видели и вряд ли когда-нибудь увидите или услышите. А тем не менее я пока что существую. Есть миллионы предметов, которых никто никогда не видел, и видеть их нельзя ни простым, ни вооруженным глазом. Есть, например, невидимые звезды. Никто никогда не видел эфир, но он существует. А кто видел силу тяготения, взаимного притяжения, те силы, на которых держатся все планеты, включая нашу Землю? Если вы скажете, что силу мы познаем через ее видимое действие, то и о Боге сказано то же самое. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. У того, кто спрашивает, откуда взялся Бог, я хочу спросить, откуда взялись силы, то есть причины движений? Что такое материя? Откуда она взялась? Кто дал ей законы? Что такое энергия, электричество, свет, теплота? О Боге мы знаем, что Он вечен, невидим, неосязаем, непостижим, но Он существует и будет существовать вовеки, независимо от того, будут признавать Его люди или нет. Не касайтесь недостатков. Я бы вам советовал писать только о любви Божьей, не касаясь наших недостатков. Мы их сами знаем. Я понимаю иначе. Нужно, как говорится, брать вола за рога. Дело в том, что и о любви Божьей люди знают, но себя не знают, грехов своих не видят, не чувствуют нужды в покаянии, думают, мы не хуже других. Вы пишете, мы наши недостатки знаем. Это хорошо, но при условии, если мы стремимся избавиться от них. Недавно мне доктор сказал нехорошую правду, что у меня язва желудка, и прописал строгую диету. Я на него не обиделся. Спасибо доктору. Помогло. С Божьей помощью я сегодня вполне здоров. Наш доктор Христос, Евангелие, Он установил диагноз «все согрешили». И лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. Его совет – покайтесь и веруйте в Евангелие. Полное Евангелие. Я читаю ваши беседы, и мне кажется, что вы мало пишете о Духе Святом, а только обличаете. Надо и вам проповедовать полное Евангелие. Я знаю только полное Евангелие. Читаю полное Евангелие. Учусь жить по полному Евангелию и указываю другим на полное Евангелие. Иного Евангелия я не знаю. Я верю, что Божье обетование о Духе Святом исполнилось в день Пятидесятницы, и теперь успех христианской жизни целиком зависит от того, как пользуются этим обетованием верующие. На это я многократно указывал. Ученики Христа, исполненные Духом Святым, совершали великие дела, и каждый христианин, исполненный Духом Святым, может сделать многое для прославления Христа. Церковь, которая не имеет дара Духа Святого, мертвая церковь. И таких церквей теперь тысячи. Плод Духа Святого следующий – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот 9 элементов, на которые распадается спектр любви Христовой. По наличию этих качеств можно определить действие Духа Святого как в отдельных членах, так и в церкви в целом. Что нужно, чтобы поднять духовный уровень христиан? В одну духовно мертвую христианскую общину приехал проповедник, подобный Стефану, исполненный веры и силы. Он предложил начать дело с молитвы, организовал отдельные группы, назвав их «крепостями молитвы», а каждый руководящий такой группой назывался комендантом крепости. Каждый участник этого святого дела стоял на своем посту, молился и работал. Дух Святой излился на них в обильной мере. Каждый приходил в дом молитвы и приводил с собой друзей и соседей. Через несколько недель дом молитвы не вмещал посетителей. Дух Святой открывал их грехи, люди исповедовались и каялись. Без обновления Духом Святым все наши начинания будут тщетны и старания безуспешны. И я, пишущий эти строки, нуждаюсь в таком обновлении и стремлюсь к нему. Печально, что многие христиане боятся обличения, бегут от них, пишут мне об этом в письмах. Дух же Святой сначала нас обличает и только потом приводит нас ко Христу, где мы находим прощение и очищение. После этого Дух Святой исполняет нас силою для следования за Ним. В одной из церквей пресвитер предложил мне сказать проповедь, но здесь же заметил: только, пожалуйста, осторожно, не касайтесь наших недостатков. Так на дверях некоторых палат в больнице можно встретить надписи «Просят не беспокоить». Похоже, что и на дверях некоторых церквей есть такая надпись. Такие приходы и общины никогда не воспрянут от духовной спячки. Тоже можно сказать и о христианах, боящихся обличений. Абсолютно невозможно помочь человеку, который думает, что с ним все в порядке, а что вся беда в других. Один солдат говорил: «Вся рота идет не в ногу, а я в ногу». Если человек при хорошем положении, здоровье, финансово обеспечен, этих барьеров уже достаточно, чтобы добраться до его сердца. Но Дух Святой может найти путь к такому человеку. Прежде всего, вот вы мне скажите такое: если все мы будем думать только о Царстве Небесном, только о душе, то кто же будет работать и строить земное царство? Все проповедники умерли бы с голоду. Есть много вопросов, на которые мне не хотелось бы отвечать. Ваш один из таких. Разве работа мешает думать о Царстве Небесном? Я тоже работаю. И, может быть, не меньше вас. Но это не мешает мне заботиться о душе, верить во Христа, ожидать Его второе пришествие. Христос сказал: «Ищите прежде Царство Божие, а остальное все приложится». Лукавый переставляет слова Христа вроде «ищите прежде всего того, кто прикладывается, а Царство Божье потом». Горьковский герой из Акурова выдумал еще иначе: «Плодитесь, множьтесь и населяйте землю, все остальное приложится вам». Евангелие учит иначе. Царство Божье прежде всего. Первому нужно отдать первое место. Труд – основа экономической жизни. Бог любит трудящихся, благословляет честный труд, но при этом говорит: если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Евангелие от Иоанна. Душа – величайшее чудо мира. Душа божественна. «Не станет свеча перед Богом, а станет душа», – говорит русская пословица. Душа призвана быть властелином тела, а не наоборот. Телу простор, душе теснота. Душа – наше сокровище. Кто все потерял, а душу свою спас, тот ничего не потерял. И наоборот. Кто все приобрел, а душе повредил, тот безумец. Так говорит притча о богаче. Нет ни одной души, которая могла бы быть счастливой без Бога или вдали от Него. Поэтому ищите прежде Царство Божие. Было и остается величайшей истиной. Молчать не могу. Вы пишете одно и то же, все о душе, о душе. Как бы увлекательно ни начинали свой рассказ, а его конец я уже заранее знаю. Каждую вещь вы начинаете за здравие, а кончаете за упокой. Думаю, вам следовало бы сказать иначе. Каждую вещь вы начинаете за упокой, а кончаете за здравие. Это было бы правильно. Дело в том, что Бог пробудил меня от духовной спячки, призвал от смерти к жизни, и потому я не могу теперь не писать об этом. Если бы я нашел тему более важную, более нужную, я переключился бы на нее, но нет, не было, и никогда не будет важнее и серьезнее темы, как тема о вечной жизни, о душе. Ведь вечное важнее временного, не так ли? Душе нужен хлеб жизни. Морить душу голодом, держать ее в загоне – преступление, а хлеб для души – только в Евангелии. Вот почему в моей литературной работе я не отхожу от этой книги, даже если пишу об обыкновенных вещах. Писать о том, о сём или просто молчать было бы с моей стороны величайшим преступлением. Почему? Я объясню вам примером. Несколько лет тому назад на химическом заводе в Техасе произошел взрыв. Кроме колоссальных материальных убытков, погибло несколько человек. Услышав об этом, одна женщина сказала соседке: «Я так и знала, что там будет взрыв». Покойный муж говорил, что там по ошибке вложили одну трубу неправильно. Он там работал. Это дошло до следственных органов. «Правду вы говорили соседке?» – спросил женщину следователь. «Да, правду», – подтвердила она. «Значит, вы и ваш муж – убийцы. Почему вы не сказали об этом вовремя?» Женщина поняла свою непоправимую ошибку и горько заплакала. «Как можно молчать, когда мир летит к погибели?» когда люди погибают во грехах, как мотыльки в огне, а в то же время спасение рядом, покайтесь и веруйте в Евангелие. Над миром можно пропеть «За упокой», но, указывая людям на Христа, я пою о здравии. И другой, более благородной песни я не знаю. Разговор по душам. Напишу вам по душам, когда слушаешь проповедников, они кажутся прямо-таки святыми, а когда касается помочь бедным, то от их святости ничего не остается. Все это бизнес, потому я не верю ни в церковь, ни в религию. Проповедники, которых Бог призвал на это дело, бескорыстно проповедуют Христа распятого и воскресшего, а не себя. Они инструмент в руках Божьих. От самого лучшего проповедника нельзя ожидать совершенства. Они не всесильны, особенно в оказании материальной помощи. Почему? Потому что многие из них живут по-нищенски. Одни получают гроши, другие ничего не получают, сами трудятся на фабрике, фермах, добывают себе кусок хлеба. Даже Билли Грэм, о котором вы упоминаете в письме, получает на содержание своей большой семьи меньше доктора медицины. Конечно, среди проповедников есть люди разные. Не ставьте всех на одну дорожку, иначе вы никогда не найдете Господа, а без Него будущее мрак и ужас. Для оказания материальной помощи в каждом государстве есть отделы социального обеспечения. Помогают и евангельские миссии. Но ведь они делают это милостью жертвователей, а таких людей не густо. Ищите Господа, когда можно найти Его. Ищите Господа, а не совершенных проповедников. Таков мой вам совет от всей души. Кто радуется? Какая может быть радость в жизни, когда человек живет под страхом, ах, как бы не согрешить? Неверующие больше радуются, чем верующие, по крайней мере, на земле. Ваш вывод абсолютно неверный. Я имею право так сказать, потому что я ходил в ваших сапогах, а вы в моих нет. Я был неверующим и знаю «радость» в кавычках неверующего, о которой вы пишете. Вы поспешили с выводом, не испытав радости прощения, радости во Христе Иисусе. Верно, я боюсь согрешить не потому, что я потеряю спасение, но этим я огорчу Господа и потеряю радость спасения. Помните молитву Давида: «Верни мне радость спасения твоего». Как это бывает? Вот вам маленький пример. В институте, где я учился, был старенький профессор-филолог Расторгуев. Встречаясь со студентами, он перед каждым снимал шляпу, со всеми был любезен, нуждающимся давал по 2-3 рубля на обед, а сам одевался скромно, жил бедно и ко всем был так добр, что идти к нему на зачеты и получить двойку было просто немыслимо. Совесть не позволяла. Это было бы для профессора большим огорчением. Мы зубрили латынь и славянский язык, полюбили эти предметы, потому что любили старика. Кто полюбит Христа, тот возненавидит грех. Для возрожденного христианина немыслимо жить во грехах. А когда он по неосторожности согрешает, он не может успокоиться до тех пор, пока не исповедает свой грех Христу и не получит прощения. Радость прощения покрывает все горечи, которые приносит грех. Эта радость – самая великая радость, потому что в этом наше спасение. Мы все согрешаем, все спотыкаемся, но встать и отряхнуться может только тот, кто любит ходить, радуясь во свете Божьем. Кто излечит мир? Вы очень однобоко смотрите на мир. Мне кажется, у вас один глаз совсем закрыт. Вот уже 2 года читаю ваши беседы и другие статьи, и везде у вас, даже в стихах, вылазит наружу одна идея. Бог, Бог, Бог, вы хвалите Бога, очерните людей. Конечно, мир болен, но чем? Жадность к наживе. Скажу прямо, я был христианином, но пришел к выводу, что христианство нереально. Да, я хвалю Бога, потому что имею для этого основания. Но я не черню людей, потому что черное чернить не нужно. Черное видно каждому. Что коммунист может вылечить мир от болезни, я в этом не сомневаюсь. Только не ленинский коммунизм, а идеальный коммунизм Христа. Идеология у них хорошая, но без Христа она неосуществима. Скорее, волк начнет траву щипать, нежели человек без Христа жить в любви и мире. Вы спрашиваете, чем болен мир? Бывают болезни наружные, бывают внутренние. Внутренние лечить труднее. Иногда человека лечат годами, а после его смерти обнаруживается, что лечили совсем не то, чем он болен. Так бывает и в духовном отношении. Мир болен страшной болезнью духа, безбожием, греховностью. Какие только лекарства не испробовали, а положение мира, следовательно, и людей, не улучшилось. Внешне, конечно, достигнут колоссальный прогресс, но внутри-то человека тлеет тот же рак души. Человеку нужна революция духа, и эту революцию может совершить только Христос, и Он совершается сегодня в душах тех, кто верует в Него как в личного Спасителя. Смертельная болезнь мира – грех во всех проявлениях. Диагноз установлен Богом давно. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к римлянам. Можно ли избавиться от этой болезни? Конечно, можно, но при условии следования советам небесного врача. Врач не будет лечить больного, если тот отказывается выполнять его предписание. Пациент должен подчиняться врачу, доверять ему. Вот об этих предписаниях я и пишу в статьях и беседах. «Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, сила в крови». Так поют в евангельском гимне о силе Голгофской крови Христа. «Спаситель дан нам», – провозгласил Исаия. «Он спасет людей своих от грехов их», – дополняет Евангелие. Верно ли это? Опыт миллионов людей говорит, что это так.